Колонна из 6 грузовиков, бронетранспортера и 2 броневиков, причем один был наш, пушечный, БА, была встречена мной на полпути. Броневики мне понравились, грузовики с пехотой — нет. По снаряду в кузовы и пулеметами прошелся, добивая. А вот бронетехнику я целой захватил. Просто блокировал управление и вооружение, вырубив экипажи. Ведь мои руки амулета-помощника могут и как кулаки работать. Удар по голове и в ауте. Потом открыл люки, выбросил их наружу и убрал технику в один из браслетов, который я подготовил как раз для упаковки трофеев. Он еще пуст. Все это я проделал, сидя в танке. Выбирался лишь однажды, чтобы трофеи отправить в браслет. Тут нужно лично касаться того, что хочу убрать. Ну или достать. Немцев из экипажей броневиков я добил уже лично. Не хочу никого в живых оставлять. Сначала я решил захватить и убрать на склад гаубичную батарею, однако, приблизившись и изучив ее, понял, что она мне не нужна. У каждого оружия есть свой ресурс, и, естественно, он конечен. Когда он заканчивается, оружие или списывают, или отправляют ремонтникам, которые приводят его в порядок, меняют стволы и изношенные элементы механизма. Эти орудия, видимо, были захвачены в начале войны и активно эксплуатировались. Когда только успели до такого состояния довести. Насколько я помню, стволы этих орудий могут до 7000 снарядов выпустить, пока не потребуется замена ствола. Вроде не сильно ошибся. И этот хлам мне не нужен. А с батареей я разобрался за 20 минут. За 300 метров бронебойными снарядами. Хватило по одному, я просто расстрелял казенники, приведя их в негодность. Дальше пусть сами мучаются с этим металлоломом. После этого осколочными снарядами прошелся по землянкам и стоянкам техники и двинулся к ним. Выжившие артиллеристы пытались бежать, думая, что спасутся в пурге, но они ошибались. Никто не ушел. Все поле теперь было усеяно трупами. Пулеметы хорошо поработали, а трофеи все же были. Оружие, в основном пулеметы, несколько автоматов и пистолеты. Чуть в стороне, в небольшом овражке, были складированы ящики со снарядами к орудиям. По виду 2 боекомплекта. А у меня такие системы в запасе имелись, так что снаряды пригодятся. Прибрав все, направился к деревушке, где меня уже явно ждали. Поняли по звукам боя, что происходит. Вон, как суетятся у пушек на окраине. Однако воевать будем по моим правилам. Их оборона у меня на прицеле. Буду бить издалека, чтобы даже вспышек выстрелов противник не видел. Танки и самоходки замерли в полукилометре от окраины деревни, нащупывая цели. Я отчетливо видел 2 одноствольные зенитки, 2 противотанковые пушки и еще 2 подвозили, торопливо разворачивая на позициях. Не знаю, возможно, я сглупил, достав именно 3, все же калибр пушек у этих танков мелковат, хотя мощность осколочных снарядов, если не больше, чем у 45-ок, то сравнима. А у 4-ок калибр больше, и использовать их против пехоты предпочтительнее. Именно так. 3-ки и создавались против бронетехники, тогда как 4-ки имели более универсальное назначение и отлично работали по пехоте. Они должны были прорывать оборону, уничтожая противотанковые средства. Однако ничего менять я не стал. Меня вполне удовлетворяли боевые качества 3-ок. Тем более в прикрытии с самоходками подразделение как раз и становилось универсальным. Убедившись, что цели распределены, я дал залп. Танки били осколочными по зениткам, а самоходки 2 залпами разметали противотанковые пушки. И теперь я на предельной скорости рванул к деревне. 3-ки шли без остановок. Самоходки уже 2 давали короткую, чтобы прицельно выпустить снаряд по той или иной цели. Они снесли пулеметный пост, поразили штабной броневик, который сейчас ярко полыхал, и разметали несколько групп пехотинцев, стекавшихся на эту сторону деревни для укрепления обороны. Однако было поздно, да и практически невозможно. 10 танковых МГшек и 3-ок работали не переставая, и, что важно, очень прицельно. Патроны наугад не выпускались, только по цели. Разойдясь на дистанцию 40 метров между бортами, танки ворвались в деревню и, уверенно двигаясь по улице или по огородам, изредка подминая заборы, благо снег неглубокий был, едва по колено, стали зачищать ее. Самоходки в это время, повернув, стали обходить деревню, чтобы перекрыть бегство немцев. Причем их только слышно было, продолжавшийся снегопад хорошо скрывал их. К тому же самоходкам нужно расстрелять с той стороны, куда мы двигались, противотанковые средства. Пушек уже не было, единственную батарею мы на ноль помножили, но оставались зенитки, которые и нужно уничтожить. Самоходки уже вышли на позицию и открыли огонь. Сначала поразили две легковушки, пытавшиеся скрыться в сопровождении штабного автобуса. К слову, нашего. А потом и зенитки разметали. Тем более время у них было. Немцы направили стволы вглубь деревни, ожидая танки, а снаряды полетели со спины. Немцы еще пару раз пытались прорваться на технике, но и она заполыхала. Танками я работал очень аккуратно, стараясь прикрывать соседние машины, если немцы устраивали засады с целью закидать гранатами или мину кинуть на машинное отделение. Тут хоть и не фронтовики были, штабные, но храбрецы встречались. Однако я не дал шанса ни одной попытке противостоять мне. Причем, помня и зная о местных жителях, пусть их и немного, старался стрелять так, чтобы их не зацепить. Например, можно было срезать перебегающую через улицу группу немцев, но на траектории полета пуль дальше был сарай, где прятались гражданские. Там были и дети, поэтому пулеметы молчали. А немцев я в другом месте перехватил. И так было несколько раз. Так что я могу уверенно сказать, что потери среди гражданских, если где и были, то не по моей вине. К сожалению, противник на них как раз не обращал внимания. Палил напропалую. Таких я уничтожал с особым удовольствием. Удрать смогли едва десятка-два человек. Самоходки еще стреляли им вслед. Жаль, на них пулеметов нет, никто не ушел бы. Задерживаться в селе я не стал. Пусть гражданские недоумевают, что это было. Понятно, что Красная Армия пришла и сразу дальше ушла, но это только догадки. Из строений я всего два дома и один сарай повредил. По паре осколочных снарядов пустил, там немцы засели. Отъехав от деревеньки на километр, я встал на дороге. Требовалось сменить два танка. Причина была в их ходовой. Вскоре встанут. Дело в том, что на одной из улиц техника стояла. Грузовики, штабные машины, легковушки, мотоциклы. Немного. И эти два танка сделали из них блины, что плохо сказалось на ходовой. Подумав, я решил заодно заправить и пополнить боекомплект машин. Тем более на самоходках уже по десятку снарядов оставалось. Так что достал ящики со снарядами и патронами, и пока все пополнялось, обошел обе поврежденные машины. Все же менять я их не стал, а решил получить дополнительный опыт ремонта и прямо на дороге. Можно сказать, на ходу провел необходимый ремонт. Что хорошо с этим амулетом-помощником, он мог влиять на металл. Правда, это требовало сосредоточенности, но не страшно. Я устранил все повреждения и у других машин провел техобслуживание и остался доволен. Моя группа снова в полной боевой готовности. Вся работа заняла от силы полчаса, и едва я закончил, как засек сканером то, что с тыла в сторону деревни, гудя моторами, идет мощная бронегруппа. Я так понимаю, немцы уже сообщили всем, кому можно, о прорыве советских танков. Вот, видимо, сюда и прислали запасные подразделения. Интересно, они рассмотрели, что это бывшая их техника? Если и нет, то могли по шуму двигателя и звуку пушек определить. Это нетрудно. У каждого типа техники свой звук, и опытные фронтовики свободно определяют их. С помощью сканера я осмотрел всю вражью технику на предмет трофеев. Набитые пехотой грузовики меня не привлекали. Сложно их брать так, чтобы они остались целыми, проще расстрелять. Но разная бронетехника очень даже интересовала. А она в колонне была. Немцы смогли сформировать довольно мощную силу поддержки. 39 грузовиков, которые перевозили полнокровный батальон. Две батареи противотанковых пушек. Батарея легких полевых гаубиц. Их почему-то буксировали не грузовики, а советские легкие тягачи-комсомолец. И боекомплект к ним был в трех грузовиках. Четыре «Гономага», у одного стояла спаренная пулеметная зенитная установка, штабной броневик с антенной, но без вооружения, два танка тип 2, одна 34-ка, не перекрашенная, но поверх звезд намалеваны большие кресты, чтобы издалека было видно, вероятно, недавний трофей, камуфляж зимний, ну и самое ценное, шесть самоходок, наподобие моих. И я прикинул, что из вышеперечисленного прибрать к рукам. Гаубицы тоже неплохи, сами немцы их хвалят. Состояние среднее, но еще долго прослужат. Можно брать вместе с тягачами и грузовиками с боеприпасом. В общем, решено, работаем выборочно. Я съехал с дороги и, удаляясь в поле, направился навстречу колонне. Захват бронетехники произошел для немцев незаметно. Для начала я вырубил все экипажи самоходок. По очереди накинул удавки и сломал им шеи. Работа не быстрая, но я справился. После этого самоходки под моим управлением свернули в поле, где была низина, и встали там. Также и с 34-кой. От тел потом избавлюсь, а вот двойки меня и не интересовали, слишком изношены. Да и вообще, я удивился их наличию, думал, их в первые месяцы войны все выбили. А нет, вон еще коптят небо. Командир, ехавший в штабном броневике, заволновался. Его явно удивило, с чего эта часть техники ушла с дороги. Сам не видел, снег мешал, но ему, похоже, сообщили. Пришлось и его отправить на тот свет со всеми, кто в броневике был. Эта машина мне тоже пригодится. А вообще я вот о чем подумал. Хватать вот так технику не стоит. Лучше сделать это после войны. Ведь за это время военная мысль шагнет далеко вперед. Устранят все детские болезни разной техники, новую изобретут. Разве КВ-1 сможет противостоять тому же Иосифу Сталину Третьему? Если уж технику набирать, то активно использовать ее во время войны, постоянно заменяя на более свежую. На мой взгляд, идея отличная. Лишь отмечу, что для себя я собирал все. Мало ли в будущем армию где создам. Водители и командиры тягачей тоже были мной убиты. И управляя, я также отогнал гаубицы в сторону. За ними последовали и грузовики с боеприпасами. Водители и сопровождающие которых тоже уже были мертвы. А вот артиллеристы заволновались. Естественно, все это проделывая, я оставил без присмотра свою бронетехнику, которая продолжала тарахтеть на холостых. Мне нужны были все руки, амулеты помощника, что и позволяло хоть и с трудом, но следовать плану. Колонна начала останавливаться. Я отогнал броневик командира к самоходкам и задумался. У самоходок все же заряд больше, так что использую-ка я их. Все 8 наличных самоходок обрели наводчиков и заряжающих. Их развернули передом к колонне, и я дал залп. Пехота уже начала спрыгивать на дорогу, а тут 8 выстрелов, и у 8 грузовиков буквально взрываются кузовы. Самоходки работали залпами. А вот мой танк сначала поджег обе двойки, осуществлявшие передовой дозор с 34-кой, пока последняя их не бросила и не удрала в поле, скрывшись в снегопаде. Потом я расстрелял бронетранспортеры, решив их не брать, хотя две машины явно новые. Противотанковую артиллерию уже уничтожили. Там грузовики красиво детонировали боеприпасом. А потом я вернул руки в танки и покатил к колонне. Выживших было много. И теперь работа пулеметов. Гонял я пехоту вдоль горевшей колонны и по полю. С артиллеристами у гаубиц совсем другое дело. Я работал, стараясь не повредить технику. Убедившись, что колонна уничтожена и зачищена, я развернул 2 самоходки и дал залп вдоль дороги, так как на ней в отдалении встали 2 машины, пассажиры которых прислушивались к звукам боя, не решаясь двигаться дальше. И тут оба снаряда буквально раскидали машины на обломки. Выживших 3, и они уходили. 2 тащили 3-го. Пусть сообщат, что случилось. А теперь сбор трофеев. Осматривать машины и проводить ремонт с обслуживанием не было времени. Потом сделаю. Так что выкинул из боевых отсеков танка, самоходок, броневика и тягачей тела экипажей и убрал все в один из браслетов. Потом мои руки пробежались по трупам у колонны, проведя сбор документов, жетонов и всего ценного, снимая оружие и амуницию. Все это вместе с боеприпасами я складировал в 3 ЗИСа с пустыми кузовами, которые пришлось достать из браслета. Набив их, вернул обратно. И, пополнив боеприпас в том же составе, 5 танков, 2 самоходки, я направился дальше по дороге. Пока у меня силы и желание повоевать оставались, так что я решил продолжить, тем более еще только 1 дня. Да и ночью можно повеселиться, как я уже говорил. Двигался я в сторону Волоколамска. Он моя следующая цель. Надеюсь, штурм города пройдет как надо. А сейчас, сидя на своем месте командира, я на ходу наяривал ложкой консервы с хлебом, пил какао из термоса, все из трофеев. Хорошо шло, как родное. И размышлял о том, что успел сделать за эти 5 часов с момента, когда пересек окопы советского полка и впервые открыл огонь. Получается, я уже уничтожил более 1000 немецких захватчиков. Вдумайтесь, 1000? Я только сейчас начал осознавать, какое оружие, какие возможности у меня в руках. Да, эти амулеты — вещь серьезная. А ведь я хотел продолжить их поиски, да вот отложил. Амулет-диагност изучил мое тело и даже дал рекомендации к лечению и восстановлению моей ноги. Надеюсь, найду лекарский амулет, хотя понял, что это редкость. Вот вернусь из этого рейда и продолжу поиски. Стимул-то изрядный. В пути мне встретилась одна колонна из 4 грузовиков, полных продовольствия, которые я перехватил и в целом виде отправил в браслет. Потом была противотанковая засада. Немцы использовали зенитную батарею среднего калибра, которую я также отправил на склад. Еще пару раз попадались наблюдатели, и я отстрелил их. Но в целом дорога была странно пуста, ее будто вымели. Поэтому я тщательно проверял ее на предмет минирования, но пока все чисто. Я пересек железнодорожные пути на переезде. До Волоколамска оставалось 20 км, когда сканер засек крупное скопление людей в лесу, который находился в 1 км от дороги. Причем там были и лошади. «Кавалеристы, что ли?» — задумчиво пробормотал я и, перенастроив сканер на изучение этой группы, кивнул себе. «Ну точно. Наши, видать, как и я, в рейде по тылам противника. Примерно 6 эскадронов. Есть раненые. О, у них там машины и даже танки есть. 3. Причем все наше. Окруженцев встретили или совместно действуют. Моя колонна приблизилась к тому месту, где кавалеристы могли видеть дорогу. Именно видеть. Снегопад прекратился, и видимость была восхитительна. Солнце еще не появилось, но чистый снег сверкал, подсвечивая округу. Я решил не останавливаться в группе, наверняка командиров хватает со шпалами, а то и гляди со звездами. Помнится, генералы-кавалеристы тоже в рейды ходили. Так что проезжаем мимо. У меня Волоколамск впереди, и чую, все, что было ранее, это еще цветочки. Именно там ожидает меня самая жесть боев. А бои в городе, да еще для бронетехники, без пехотного прикрытия, это очень серьезно. Но мне нужен этот опыт. Пригодится в боях на территории Москвы. А я до сих пор уверен, что до этого дойдет. Успеют сибирские дивизии или нет, не знаю. Но повоевать придется. И тут сработал закон пакости. Видимо, немцы знали, где укрылись кавалеристы, но сил блокировать их уничтожить не было. А тут еще я. Сканер ясно показал 2 группы наблюдателей с рациями, разместившиеся на высотках. Почему с рациями? Я понял, когда вокруг колонны начали падать снаряды. Работали тяжелые гаубицы. Батарея, не меньше. И довольно точно, хотя попаданий пока не было. Я увеличил скорость, и техника стала расходиться, чтобы не быть общей целью. Одна группа корректировщиков была на прямом прицеле самоходок, так что с коротких остановок они их поразили, а чуть позже удалось достать и 2-ю группу. Однако снаряды продолжали падать. Значит, корректировщики еще есть, но пока находятся за зоной дальности сканера. И это не авианаводчик. Небо не летное пока. Я продолжил двигаться по полю, маневрируя, и вот в зону сканера вползла еще 1 группа наблюдателей, и мы рванули к ним. Все же дистанция для пушек-самоходок великовата, ведь у них окурки, а не длинноствольные пушки. Приблизившись, и их поразили, после чего, вернувшись на дорогу, ускорили ход. До города не так и много оставалось. Хорошо, техника в порядке. Кавалеристы с опушки леса с немалым интересом наблюдали, что происходило на дороге и в поле. А чуть позже я обнаружил, что меня нагоняет конница и грузовики. Танков не видел, видимо, отстали. Нагнать меня все же не успели, так как издали, расстреляв блокпост и хиленькую оборону на въезде, моя бронегруппа на полном ходу ворвалась на территорию города, сея смерть и панику. Кавалеристы, к моему удивлению, последовали за мной, тем более дорогу я им расчистил и, между прочим, хорошо. По ним практически никто и не стрелял, так что они стали за моими тройками растекаться по улицам. Грузовики остановились, а вот танки тоже вломились в город. Серьезным из них был только один, 34-ка. 2 других были Т-26-е. Свою группу я разделил на 2 части, в каждой по самоходке и в прикрытии танки. У 1 группы 2, у 2-й 3. считая мой командирский. Впереди шли самоходки, снося своими орудийным огнем все более-менее опасное, и хлобовая броня вполне крепка, чтобы в данном бою отправить их вперед. За ними уже танки, пушками и пулеметами поддерживая самоходки. Один танк стрелял вперед, замыкающий, развернув башню, охранял тылы. В моей группе два танка могли осуществлять прикрытие впереди. Все это длилось, пока мы, подминая или отбрасывая разную технику, стоявшую на улицах города и уничтожая все живое, двигались к центру. Мы рвались к штабу армии. Самоходки, подставляя лобовую броню под снаряды, выползли из-за угла на площадь, на которой и зенитки стояли, и даже танки, но больше всего было штабных машин, и стали расстреливать всю эту технику. Пока работали самоходки, свои танки я притормозил, не желая их терять здесь. Гусеницы моим самоходкам быстро сбили, да и лобовую броню испятнали попаданиями, даже несколько пробитий было. Но они продолжали методично бить каждый выстрел и точное попадание. Пожаров уже на площади полно. Даже несколько осколочных снарядов забросили в окна двух зданий, где и размещался штаб. Пока шла эта перестрелка, и немцы пытались отправиться от неожиданности, посылали группы солдат окружить нас, а у некоторых противотанковые ружья были, я открыл боковой люк и выскользнул наружу, к, наконец, нагнавшим нас артиллеристам. У ближайших сразу разгладились лица, а то они слишком напряжены были. Нет, то, что на трофеях воюют свои, они уже поняли. Слишком мы это демонстративно делали. Трупов противника на улице масса, как и уничтоженной техники. Но видеть своего в форме армейской телогрейки и шлемофоне советского танкиста – это все же большое доказательство. Ко мне подскакал командир, старший лейтенант, судя по кубарям, и, спрыгнув с коня, крепко меня обнял, крича что-то радостно возбужденное, пока его бойцы спешивались и занимали позиции, осматривая рядом дома. И тут самоходка, стоявшая метрах в 30, вспыхнула, хотя пушка продолжала монотонно посылать снаряд за снарядом. Огонь до боеукладки еще не добрался. «Вы кто?» — прокричал мне на ухо кавалерист. Из-за шума боя общаться можно было только так. Мы отошли к корме танков, став под его прикрытием. Хотя тут стенка двухэтажного кирпичного здания нас еще прикрывала, но рикошет-то никто не отменял. За сегодняшний день этот вопрос мне уже поднадоел. Но ответил я сразу, быстро и кратко. «Команда инвалидов! Собрали всю захваченную технику, восстановили и рванули по тылам немцев!» «Наше командование не в курсе, все на добровольных началах. Экипажи из комиссованных фронтовиков, все инвалиды, включая меня. Сам понимаешь, мы будем драться до конца», — показал я нагоревшую самоходку, которая все еще продолжала стрелять. «Смертники мы, одни добровольцы, и в плен сдаваться не будем. Командир у нас, майор Васечкин». Все это время огонь добирался до снарядов. Но на полноценную детонацию не хватало, боекомплект был практически весь растрачен, так что только выбило люки, и огонь вырвался наружу, что произвело на Старлея впечатление. Я же торопился, у меня и вторая самоходка на соседнем перекрестке тоже запылала. Достав из планшетки карту, я показал план города. «Откуда у тебя это?» — спросил Старлей. «Купил в книжном в Москве». «Значит, слушай, тут штаб армии. Немцы своих генералов эвакуируют по этой улице. Сейчас наши танки обгонят их по соседним улицам и перекроют отход. Нужно взять в плен генералов и доставить их советскому командованию. Это наши войска точно воодушевит. Пошли своих, чтоб пленили их. Нам, сам понимаешь, не до этого. Мы дальше давить этих тварей будем». «Еще два наших танка на соседней улице! Не стреляйте по ним!» «Добро! Карту одолжишь?» «Дарю!» Старлей побежал к генералу. Тот только что подскакал в сопровождении свиты и стал передавать ему мои слова. А я неловко из-за раненой ноги забрался в люк и, закрывшись, начал действовать. «А то действительно генералы уйдут!» Хорошо там улица техникой запружена была. Образовался затор, который стремительно убирают, но шанс их перехватить еще есть. Да еще какой! Если что, я моторы на машинах поломаю, но сбежать им не дам. Выезжать на перекрестке, где полыхали самоходки, я не стал. Сдал назад, Между прочим, на танки в качестве десанта забрались бойцы. Сабли им не особо мешали. И мы дворами и огородами стали объезжать площадь, пересекая улицы, и там посылая снаряды в ту технику, которую самоходки не уничтожили. Пулеметы снова работали, не переставая. Пехоты немало вокруг было, и мы ее изрядно проредили. Потери в десанте, правда, тоже были. Но мы смогли вырваться на улицу, где были генералы. Не ушли. Пулеметы смели их охрану. Убедившись, что их вяжут и грузят в несколько захваченных машин, я сопроводил этот ценный приз к советскому генералу. Дальше тот сам решит, что делать. А я продолжил воевать. Немцев в городе хватало. И где они находятся, мне известно. Как и на что направлены стволы их пушек. Поэтому всегда внезапно появлялся с тыла и открывал губительный огонь. Однако, как я не прикрывал свои машины, сначала один танк загорелся, продолжая вести бой, попал под случайный выстрел. Второй подожгла наша 34-ка, которая была с кавалеристами. В ее двигатель два снаряда всадили, танк превратился в неподвижную мишень. Но боеприпасы были, и он продолжал вести по немцам огонь. Кажется, советские танкисты поняли свою ошибку, видя, по кому танк стреляет, но ничем помочь не могли. Экипаж сгорел, воюя до конца. Кавалеристы, глядя на такую самоотверженность команды инвалидов, сами дрались как черти, и постепенно город был очищен. О да, пусть городок небольшой, но сильной бронегруппой под моим командованием и всего 6 эскадронами кавалеристов взять его удалось. Самое сложное – это железнодорожный узел за окраиной города, который был хорошо укреплен. Я сунулся туда с 3 танками и тут же на открытой местности потерял одну машину, которая тоже превратилась в огневую точку, и пока 2 танка пятились, тот вел огонь, ослабляя оборону на этом направлении. Неплохо справился. Проблема была в том, что у оставшихся машин закончился боезапас. Так что я отогнал их за дома на окраине Волоколамска и достал из браслета боезапас. Все равно никого рядом. Кавалеристы по всему городу рассыпались, и я один работаю. Местные жители прятались. Нормально. После пополнения боекомплекта, используя дома как укрытие, я на миг высунулся и сделал прицельные выстрелы. На путях открыто стояли эшелоны. Еще один, дымя паровозной трубой, пытался покинуть станцию. На нескольких его платформах были немецкие танки 4-й модели. В некоторых уже находились экипажи, и они прямо с платформ тоже вели огонь. И один из моих домов-укрытий начал гореть. Но и мы действовали тоже на поражение. Горели цистерны с топливом одного из эшелонов. Была разбита часть зенитных средств, которая сожгла на подходов наш 3-й танк. И сейчас мы стреляли по танкам на платформах, благо они были к нам бортами повернуты. 2 загорелись и расстреляли паровоз эшелона, который пытался уйти, и тот, горя, стал замедляться. Я даже удивился, что попали. Он был за пределами дальности стрельбы наших пушек. Также мы стреляли осколочными по грузовым вагонам. Наверняка в некоторых снаряды перевозились, и я хотел вызвать их детонацию. Судя по тому, как танкисты спешно покидали свои машины, моя догадка была верна. Рванули сразу 3 вагона, да так, что даже нас тряхнуло. А на станции вообще царил ад. Часть танков сбросила с платформ, а мы продолжили огонь и, видя, что на станции паника, на предельной скорости покатили к ней. Объезжая лужи горящего топлива, вытекающего из полыхающих цистерн, и не прекращая вести огонь, мы проехали станцию, ворвались на территорию пакгаузов и погнали перед собой толпу немцев. Меня не удивило такое их количество. С одного эшелона как раз разгружалось, как я понял, свежее пополнение. Выгнав их на поле, я давил, расстреливал из пулеметов и работал пушками. Некоторые немцы умудрялись заскакивать на броню, но, прикрывая друг друга, мы сметали таких хитрецов пулеметами. Однако именно они и положили конец моей группе. Смогли поджечь мой танк. Бросили на моторное отделение подожженную канистру, которая вспыхнула. Горевшее топливо стало протекать на мотор, и в боевом отсеке стало светлее, а дышать тяжелее. Второй танк тоже пехота остановила. Сначала мину зашвырнули под гусеницу, точнее, их с десяток кинули, но увернуться от всех не получилось. А потом и его обездвиженного подожгли. Немцев было слишком много. И несмотря на то, что их было с батальон, больше 6, И это на открытой местности. А второй танк до конца прикрывал мою машину, которая, пылая, понеслась к реке. Аккуратно скатившись под обрыв, уходя от огня пехоты, я вывалился из танка и стал кататься по снегу, сбивая пламя. Одежда обгорела, шею опалила. Почему-то защита от огня не спасла. Надо будет с этим разобраться. А танк, ревя мотором, проехал чуть дальше и провалился в реку по самую башню. Там огонь стих. Только из башни, истончаясь, все еще шел дымок. Я встал. Одежда на мне парила. Что-то еще тлело. Помогая себе руками, я стал карабкаться наверх обрыва и обнаружил, что в мою сторону бежит до взвода немцев. Я достал из браслета МГ, поставил его на сошки и открыл огонь. Тут еще 34-ка кавалеристов, явно двигаясь по следам гусениц моих танков, тоже выскочила на поле и стала гонять выживших немцев. Ну и я помогал, не давая ее обездвижить или ослепить, закрыв смотровые щели. Немцы, бежавшие ко мне, наполовину были мной прорежены, остальные залегли и активно отстреливались. Поэтому я, дотянувшись, свернул всем руками шею, а то высунуться не давали. Пули так и свистели над головой, и уровень заряда моей защиты заметно просел. Я мимоходом зарядил его до полного, одновременно меняя пулемет, а он уже расстрелял всю ленту. Да, я не перезаряжаю пулемет, а меняю на другой, снаряженный. С учетом того, что у меня их 30, бой вести смогу долго. Но не довелось. Экипаж 34-ки, разогнав оставшихся немцев, покатил ко мне, ревя дизелем и звеня траками. Снова по колее от моей машины двигался. Я убрал пулемет и встал, показывая край обрыва, а то еще загремят вниз. Танк замер передо мной, и открылся люк мехвода, который махнул рукой, подзывая к себе. Хромая, я подошел и головой вниз стал забираться в боевой отсек машины. Мне помогали в несколько рук. Пришлось сесть на пол за сиденьем стрелка-радиста. Очень тесно было. Пока танк разворачивался и катил обратно, мне протянули подключенный шлемофон стрелка, а то мой обгорел, торчали куски и обрывки. Надев его, услышал вопрос, видимо, от командира танка. «Где остальные?» «Больше никого, из инвалидной команды только я выжил». «Жаль. Воевали вы просто здорово. Я никогда не видел такой выучки и взаимодействия, как единый организм. Я давно воюю, с июля, но такого еще не видел, а повидал многое. Все ветераны были. Я сам зенитчик, только командовал, куда стрелять, а остальное все эти парни». Вытирая лицо, я осмотрелся. Гильз полно, а боеукладка пустая. Теперь понятно, отчего экипаж только пулеметы использовал. Вдруг нас изрядно потрясло. Похоже, мы через рельсы проехали. Потом стали поворачивать то в одну сторону, то в другую. Явно по городу ехали. Я поинтересовался. «Куда мы?» «К выезду из города, где все наши собираются. Штаб мы уже захватили, там много документов собрали. Приказ пришел от командования. Уходим на соединение с нашими». «Оставь меня», — попросил я. «Что?» — не понял командир. «Оставь меня в городе». «Не понял, зачем? Мы же уходим». «У меня с немцами счеты. Найду рабочую бронетехнику и повоюю еще. Не волнуйся, помирать я не собираюсь. А вот должок вернуть. Обязательно». «Я не могу, извини». «Приказали помочь. Ты в каком звании?» «Лейтенант, а что?» «Я тоже лейтенант. В прошлом командир зенитной батареи. Комиссован по ранению. Орденоносец. Приказывать я не могу. Мы в одном звании. Поэтому прошу. Оставь. Я сам выберусь». «Выполни просьбу бывшего фронтовика». Несколько секунд командир молчал, после чего вздохнул и приказал. «Механик, стой!» «Спасибо, лейтенант». Вернув шлемофон, я надел свой и головой вперед выбрался из открытого люка. Командир танка, высунувшись из башенного люка, видя, как я хромаю к ближайшему забору, отдал честь, и танк, взрыкнув двигателем, стал разгоняться, уходя дальше. Я же зашел за угол, осмотрелся и, убедившись, что свидетелей нет, и сканер это подтвердил, достал 34-ку, ту, что днем захватил, с огромными крестами, нарисованными поверх звезд. Оба люка были открыты, и верхний башенный мехвода. Я забрался на корму, не очень ловко получилось, потом на башню, и, спустившись на место командира, закрыл люк. Ну и мысленно одной из рук и люк мехвода. После чего, запустив движок, рванул на максимальной скорости к выезду из города, где за его пределами немцы организовали засаду. Надо нашим помочь, пока они в нее не влетели. Немцы туда зенитную батарею перегнали, объехав город по окраине. В кузовах установлены двуствольные флаки, и замаскированы они хорошо. И если эти метелки ударят по колонне, выезжающей из города, будет всем плохо. Жаль, на танке рации нет. Я связался бы с нашими. Конечно, я мог руками амулета ликвидировать засаду, но к чему? Стоит поддерживать образ мстящего фронтовика. Поэтому, когда ничего не подозревающая колонна наших войск и кавалеристов направилась к выезду, я сделал так, что одна зенитка выстрелила. Наводчик, конечно, схлопотал по шее, но и остальным пришлось открыть огонь, раз их обнаружили. Они успели расстрелять только передовую машину. Остальные сдали назад, так что потери минимальные. Пока единственный уцелевший танк кавалеристов пробивался вперед, это те, что меня подвезли, я погнал к выезду из города напрямую по пустым огородам, а, повалив очередной забор, обнаружил перед собой заснеженное поле и зенитки в низине, которые били в сторону дороги. До них 200 метров было. Не снижая скорости, поднимая тучи снега, но не стреляя, я же вроде как один в танке, рванул к ним. Танк кавалеристов выехал на открытую местность, стреляя из пулемета. Снарядов-то у них нет, это у меня полная боеукладка. Одну зенитку немцы успели развернуть и чуть ли не в упор дали по мне очередь. Да поздно. Подмяв сначала одну, ох, их качало, потом вторую, за ней третью и четвертую машину, я стал гонять по полю выживших зенитчиков. А бегать по снегу, проваливаясь, да еще и от танка, очень сложно. Наконец я остановился и, наполовину высунувшись из башенного люка, помахал шлемофоном в сторону выезда из города, после чего нырнул обратно, а то пули засвистели, и погнал навстречу нашим. Им теперь ничего не мешало выехать на дорогу. По большому счету, встречаться с ними я снова не хотел категорически, так как за весь день так строил разговор, что, говоря фактически правду, ни разу фамилию свою не назвал. А тут подъеду. Сразу потребуют предстать перед генеральские очи, и придется инкогнито свое раскрывать. Однако танк без снарядов. Это просто большая мишень. Так что я махнул рукой на свою маскировку. Никуда не денешься, надо поделиться боеприпасами. Пришлось с места командира, все это на ходу, перебираться на место мехвода. Шишек бы набил, если бы не шлемофон и телогрейка. Подкатив к дороге, я развернулся и подъехал к танку того неизвестного лейтенанта, встав бок о бок. Открыв передний люк, я даже выбраться не успел, как подскочившие бойцы-кавалеристы выдернули меня и давай подбрасывать в воздух, крича что-то невнятное. Танкисты из соседнего танка присоединились к ним. С трудом, но мне удалось их успокоить и уговорить поставить на ноги. Еще нога снова разболелась. Руками хватались за нее. «Во, лейтенант!» — широким жестом указал я на трофейный танк. «Дарю!» — махнул, не глядя. «Боеукладка полная. Перекидывай часть снарядов в свою машину и сформируй экипаж». «Спасибо, чертяка!» Крепко обнял он меня и сразу стал командовать. Пока его мехвод осматривал подаренную машину, остальные трое танкистов с парой бойцов стали перекидывать снаряды из танка в танк. Еще и топливо собирались перелить. Их 34-ка почти обсохла. А один из окруживших меня бойцов вдруг спросил: «Товарищ, а что это такое?» Махнул, не глядя. «Ого! Вы что, не знаете этой игры? У нас в 4-й армии Западного фронта она была очень популярна. Играется так. Один предлагает другому обменяться, мол, махнем. Если тот соглашается, оба отворачиваются и вкладывают в руки то, что хотят обменять. Не нравится там или надоело. Бывало, что меняли трофейные пистолеты, фотоаппараты, вроде даже трофейный мотоцикл махнули. Хотя и фантики или игрушки были. Главное, вернуть обратно нельзя, только намахнем». Играющие до последнего момента не знали, что им попадет. «Давай попробуем наглядно, боец. Ну что, махнем?» «Махнем!» — улыбнулся тот. «Отвернись!» Мы отвернулись, я снял с руки часы и сжал в кулаке, после чего повернулся и спросил: «Ну что, меняемся?» «Ну что может быть у простого бойца?» «Так что я не надеялся получить что-то ценное, а часы ему пригодятся. У меня еще есть несколько сотен». Бойцы внимательно смотрели за нашими действиями и видели, кто что выбрал. У некоторых замелькали улыбки. Мы передали вещи друг другу и с интересом стали изучать, что получили. Мне достался неплохой, но все же простой кинжал, а тот с интересом крутил в руках часы. Кто-то из бойцов засмеялся, кто-то поздравлял, но вроде всем понравилось. Я жалею, что раньше еще на батарее игру не завел. А тут, надеюсь, разойдется. Кстати, к нам направлялась большая группа всадников. Там и генерал был, по папахе он, видно. И когда они подъехали, генерал молодцевато соскочил с коня и приказал мне: «Доложитесь». Лейтенант в отставке, Крайнов, комиссован по ранению, входил в рейдовую бронегруппу команды инвалидов. Единственный остался в живых. «Командование о вас не знает. Формирование шло частным образом, добровольцы помогали. Я там точно не знаю, в последний момент присоединился к группе. Но командовал нами майор Васечкин, танкист. Он в одной из самоходок сгорел. Дальше командование принял я». «Ясно», — кивнул генерал и, осмотревшись, сказал: «Времени задерживаться нет, нужно немедленно уходить. Как я понял, вы изрядно расчистили нам путь, и немцы не смогли пока заткнуть дыру. Нужно воспользоваться этим. Что вы успели сделать?» «Сначала на передовой окопы на километр очистили, там стрелковый полк их занял. Потом штаб немецкого пехотного полка уничтожили с усилением и гаубичной батареей. Резерв полка также нам попался. Еще резерв корпуса в виде батальона на машинах с бронетехникой. Раскатали их. Еще сняли наблюдателей на высотках, корректировщиков. И здесь, в городе, постреляли, и на станции. Вот это все». «Уже заодно это к высшей награде представить можно. Причем всех. Пройдемте к машине, лейтенант. Там все опишите». Это мне не понравилось. Я предпочел бы в другое место пристроиться, а потом свалить и дальше по тылам гулять. Но эти явно не отпустят. Танкисты в группе были, экипаж набрали, так что оба танка двинули впереди. Потом кавалерия, то, что осталось после городских боев, и трофейные машины. С два десятка набрать смогли, и один броневик, который замыкал колонну. Меня пригласили в штабной автобус. Свободных лошадей взяли на привязь. Зам генерала в звании майора, я по шпалам смотрел, хотя они тут свои звания имели, Ясаул и все такое, стал записывать за мной, что и как делали, и примерное количество потерь со стороны немцев. По пути я попросил остановиться, мол, мы рядом с дорогой спрятали собранные с немцев документы. Сходив на обочину и сделав вид, что в снегу швыряюсь, я действительно вернулся с двумя сидрами, полными немецкими документами. Двое командиров стали сразу их осматривать и составлять списки. Сбив легкий заслон, мы добрались до передовой, где удар был с двух сторон. Подготовились. Прорвав оборону, мы перебрались к нашим. Это произошло уже ближе к полуночи. Тут, в темноте, отойдя до ветру, я и ушел. Вроде встряхнулся, можно и домой. Конечно, этот рейд не на 5 дней получился, как я планировал, но устал так, что на ходу засыпал. Вытащив тот же броневик, я погнал на максимальной скорости обратно к Москве. Трижды по полю объезжал посты. Москва была перекрыта, на ночь всегда так делают. Так что, объехав, все так же стараясь не попасть в засады и засеки, и заехав на нужную улицу, я подъехал к своему дому. Убрал броневик и стал стучаться в ворота. Сканер показал, что дома и Анна, и Дарья в одной постели спят. Я мог бы и сам открыть, но лучше пусть меня впустят, чтобы вопросов избежать, как в закрытый дом попал. Не сразу, но Аня все же вышла на крыльцо и, узнав, кто стучится, радостно взвизгнув, побежала ко мне, открывая калитку, спросила: «Тебя не пустили на войну?» И почти сразу отшатнулась. Было темно, и меня она опознала по голосу. А такая реакция была от запаха, который шел от меня. Запаха гари, сгоревшего пороха и крови. Пришлось объяснять. «Пустили. Повоевали уже. Нет больше нашей команды инвалидов. Я единственный остался в живых». Мы прошли в дом, и Аня снова охнула. Мой вид был красноречивее слов. Телогрейка обгоревшая, вата торчала, шлемофон выглядел не лучше. Снимая одежду, я попросил ее: «Шею мне посмотри, в танке горел, опалил немного. Еще бы помыться, но это завтра, сейчас сил нет, полностью выложился». Аня принесла аптечку и, устроив меня на табурете, глотая слезы, стала обрабатывать раны. Даже еще ожоги нашла. А все вонючие тряпки, пахнущие гарью, все не выкинула, чтобы дома запаха не было. А потом мы устроились на кровати Дарьи, которая на нашем супружеском ложе уже почивала, так и не проснувшись. И я сразу вырубился, настолько был измотан. Утром я проснулся первый. Надел амулет-помощник и стал одновременно готовить завтрак, затапливать баньку и печи в доме. На шум вскоре и девчата проснулись. Дарья удивилась моему появлению, но Анна все пояснила. Когда мы завтракали, меня забросали вопросами. Скрывать особо я ничего не стал, но и описал все, что было, закончив такими словами. Жаль, конечно, что рейд так быстро завершился, но результаты все равно огромные. Больше 2000 немцев уничтожено. 4 генерала из десяток разных полковников в плен попали. Добыты штабные документы, и штаб армии уничтожен. Есть чем гордиться. «Тебя теперь наградят?» — спросила Дарья. «А вот этого, надеюсь, не произойдет. Причина проста. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я в этом участвовал. Если тот генерал от кавалерии умен, он все себе припишет. Тем более 2 сидора личных документов как доказательства вполне хватит. Да и пленные имеются. В этом рейде я понял, что по краю ходил и выжил чудом. Единственный из всех. Скорее всего, больше мне так не повезет. Но проверять не хочу. Повоевал хорошо. Теперь буду домашними делами заниматься. Я не трус и от войны не бегу, но этот рейд ясно показал, что комиссовали меня не зря. Я несколько раз чуть не погиб или заживо не сгорел. И все из-за поврежденной ноги». «Ну и правильно», — согласилась Аня и, посмотрев на меня, добавила. «Я в госпиталь. И ты тоже собирайся, со мной пойдешь. Мы там тебе раны обработаем. У нас врач по ожогам имеется, он тебя посмотрит». «Они такие сильные?» «Нет. Покраснение есть, но волдырей нет. Дней 5 не мыться, мазь использовать, и все пройдет. Тебя действительно опалило». «Я в баню хотел», — проворчал я. «Затопил уже». «Мочить нельзя. Вечером я сама тебя влажным полотенцем протру. Хотя... чего ждать? Задержусь. Идем в баню, а потом в госпиталь. Даш, убери со стола». Младшая сестричка Анны стала суетиться на кухне, а мы пошли в баню. Жена тщательно, но аккуратно меня обтерла, даже обгоревшие на затылке волосы промыла, и мы, собравшись, направились к трамвайной остановке. Прихрамывая, я опирался на руку жены. Моя трость, к сожалению, сгорела в танке, а запасной нет. Надеюсь, в госпитале другую получу. Аня договорится. Ну и пару запасных поищу. Вон, есть же трости с клинками внутри. Поищу такие. Когда вернусь из госпиталя, помогу Даше со школой. Документы при ней, надеюсь, проблем не возникнет. Еще ей нужно оформить разрешение на проживание в Москве. Это в райотделе милиции делается. В госпитале Аня извинилась за опоздание, мол, по семейным обстоятельствам, а потом провела меня к нужному врачу, и тот, осмотрев мою шею, обработал ее и наложил повязку, сообщив, что действительно ожог не страшный, и через пару недель я о нем и не вспомню. Но пока воспаление, желательно ходить с повязкой. Не потеть, баню запретил. В принципе, я и сам это знал, но предпочитал не заниматься самолечением, а отдаваться в руки профессионалов. Поцеловав Аню и подтвердив, что вечером ее встречу, я отправился домой. К счастью, посещение госпиталя прошло благополучно. Из раненых кавалеристов, кто сюда мог поступить, никого не встретил. Я действительно не хотел привлекать к себе внимание. Черт, а все сам. Знал ведь, что так будет. Что все равно отогнал танк кавалеристам. Ладно, надеюсь, мое участие в этом рейде не всплывет. Хотя фамилию засветил. Наградам и признаниям я равнодушен, так что переживем. И слава мне ни к чему. До обеда я решил вопрос о прописке Дарьи, это обязательно нужно было сделать для учета, да и город фактически на осадном положении. Вести с фронтов тревожные, в одном месте немцы уже в 20 километрах от Москвы, даже ночью доносится канонада. Сам я не слышал, спал после рейда, как убитый, от других узнал. Школа у нас в районе есть, не отданная под госпиталь, только детей там с 3 районов. В 3 смены учеба идет. И втиснуть туда еще и Дарью было очень сложно. Мы с директором насчет этого поговорили. Отказ я слышать не хотел и смог уговорить взять девушку. Думал, придется продовольственную взятку давать, говяжьим копченными тушами. Но нет, и так взяли. Во вторую смену будет ходить, в 10-й Е. Это с часу дня до 4, потом 3-я смена. Наконец, я занялся хозяйством, а при Дарье пришлось действительно все делать самому. Долго и сложно, оказывается, это. Я немного мухлевал, конечно, там, где она не видела. Использовал амулет-помощник, но работа шла, уже стемнело. Я закрылся в амбаре и приводил в порядок захваченную технику, размышляя. Было о чем.